Краснодарское отделение полиции номер 2. Через пару часов. В кабинете номер 12 сидели двое. Старший лейтенант Светлогоров и Дмитрий Нахимов. Они молчали. Светлогоров, словно хамелеон, постоянно изменял окраску. Попеременно бледнел, краснел и зеленел. На его коже не осталось ожогов, драконий огонь ему не навредил. Но вот брови и ресницы сильно опалило, из-за чего его лицо теперь выглядело немного странно, будто большую голову младенца надели на взрослое тело. Светлогоров боялся заговорить первым. Он скрестил пальцы и молился своему покровителю, дашьте Богу. Он просто хотел выжить. Потому что всем известно, Дмитрий Нахимов не прощает ошибок. Если ты хорошо ему служишь, то он щедро тебя награждает. Но если где-то оступишься... Светлогоров передернул плечами. «То есть ты позволил ему уничтожить все улики?» — наконец спросил Нахимов. Держался он спокойно, почти равнодушно, словно говорил о погоде. «Нет», — пробормотал Светлогоров, — «никто не мог проникнуть в хоронили». «Он проникнул!» — внезапно проорал Нахимов, вскочил и грохнул кулаком по столу. «Да твой никчемный рот давно бы сгнил, если бы не я! Именно я вытащил задницу твоего отца из долгов! Я продвинул тебя по службе! Да если бы не я, ты бы до сих пор был солдатиком на побегушках, охранял бы нулевые данжи! И что я за это получил? Это...» Он обвел руками кабинет. «Ты разрушил мой план, все было идеально, я загнал Ломоносова в ловушку! Я почти получил все, что хотел, но нет! Мой же человек вставляет мне палки в колеса! Если бы ты не был таким тупым, я бы заподозрил, что ты продался Ломоносову. Но тебе бы мозгов не хватило играть на две стороны». «Я бы никогда...» — пролепетал Светлогоров. «Пожалуйста, я все исправлю». «Какая самонадеянность!» — рассмеялся Нахимов. «Он исправит. Ничего ты не исправишь, болван. В этом участке произойдет небольшое изменение рабочего состава. Твой младший брат подавал надежды. Надеюсь, хотя бы он сможет правильно выполнять приказы». «А я?» — с трудом выдавил Светлогоров. Говорить было трудно, горло пересохло и ужасно першило. «Ты... дай-ка подумать». Нахимов почесал подбородок, притворяясь, что размышляет. А потом неожиданно ударил в сторону Светлогорова кулаком, и сильнейшая магическая волна впечатала того в стену. Весь участок сотрясся от этого энергетического взрыва. На мгновение Светлогорову показалось, что сейчас его размажет тонким слоем по старым обшарпанным обоям. Однако Нахимов отменил заклинание и, презрительно скривившись, процедил. «Чтобы завтра тебя не было в Краснодаре. И в роду Светлогоровых тоже. Напишешь добровольный отказ». «Конечно, конечно», — протараторил Светлогоров и облегченно выдохнул, когда Нахимов покинул кабинет. Плевать на род, плевать на работу. Самое главное, ему удалось выжить. У него есть небольшие сбережения, этого хватит, чтобы сменить имя и обжиться на новом месте.